433 продукт. Я родился в России, я обычный пацан. При встрече жму руку, не говорю я WhatsApp. И пусть я не жил в СССР и не дрался за вещи, мне не 40 лет, а в два раза меньше. Зато все, что я пишу, это не просто сказки. У любой истории есть реалии связи, поэтому и жестко, и очень много мата, бля. Да я каждый раз на бит часть себя выкладываю. Точу технику чтения, убивая кучу сил, но за все свое время не назвал себя MC. По моим меркам, я этого слова недостоин. Может, я просто скромен, может, что-то другое. Но есть и другие, и их просто море. Прожив жизнь на воле, они читают о зоне или о чем-то другом, чего вообще не знают. Кое-как записали и тут же на сайты толкают. Мозгов кот наплакал, сука, тупые амебы. Им только и надо ёбнуть гашек из бонга. Я же true рэпер, я должен много курить. Я должен убивать себя, а не пиздато стелить. Это не пропаганда здорового образа, это констатация фактов, мой внутренний голос. Да ты, наверное, слышал уже 1000 подобных песен. Раз уж этот мир тесен, лови мою агрессию. Это не пропаганда здорового образа, это констатация фактов, мой внутренний голос. Да ты, наверное, слышал уже 1000 подобных песен. Раз уж этот мир тесен, лови мою агрессию. Залез на сайт я, решил узнать за альбом. И просто выпал в осадок над одним чуваком. Тот не стал слушать, типа обложка говно. И он такой не один, и таких, блять, полно. Пиздец. Вот реал тупое поколение, им важна обертка, а не откровение. А мне интересно, ты сам-то руками что сделал? Да хуй там плавал, я в тебе, бля, уверен. А я готов не спать ночи ради любимого дела, анализируя и корректируя свои, бля, пробелы. А кто-то просто на тусе убрался в мясо. Нихуя себе, да у тебя язычок развязался. Хочешь совместно? Дай свои песни послушать. А там качество записи через дешевый наушник, плюс читка говно, чисто чтобы отъебались. И ты называешь это студийная запись? Ладно, стоп, хватит, подведу-ка итоги. Рэп — это мясорубка, в нем много народа, куча мусора. Но есть и достойные, есть те, кто тусуется, есть те, кто до гроба. Это не пропаганда здорового образа, это констатация фактов, мой внутренний голос. Да ты, наверное, слышал уже 1000 подобных песен. Раз уж этот мир тесен, лови мою агрессию. Это не пропаганда здорового образа, это констатация фактов, мой внутренний голос. Да ты, наверное, слышал уже 1000 подобных песен. Раз уж этот мир тесен, лови мою агрессию.